«Что?» – Михаил Сергеевич ошалело уставился на меня. «Как это возможно? Мне постоянно задают этот вопрос», – сказал я и пожал плечами. Глава 8. Михаил Сергеевич чувствовал себя крайне неважно. Новость о разрушенной башне его ошеломила. Он долгие годы стабильно приезжал в резиденцию Орловских, поближе к лесу зверей, чтобы работать над зельями императора. А тут такая весть. Все стороннее оборудование погибло под обломками старого сооружения. Алхимик надеялся сделать свою работу быстро и качественно, но превратности судьбы вмешались в его планы. Он постоянно трудился над новыми исследованиями, и задержки в любимом деле откровенно его угнетали. Но звезды в этот день все же улыбнулись мужчине. Князь приказал своим людям в кратчайшие сроки освободить ему одно из подвальных помещений в своем особняке. Это была просторная зала с хорошей вытяжкой. Слуги Орловских быстро перенесли на новое место все его инструменты, а Марк Георгиевич вместе с десницей спустили вниз добытые в ином мире ингредиенты. Можно было работать. Но что серьезно удивило Михаила Сергеевича, так это предложение Глеба Юрьевича помочь ему в научных изысканиях. Десница страшно желал погрузиться в тайны высшей алхимии. И как тут можно было отказать, тени империи не отказывают, это алхимик знал наверняка. Сперва он посчитал предложение молодого человека неадекватной блажью. Кто в столь юном возрасте сможет тягаться в мастерстве с одним из самых лучших алхимиков страны? Правильно, никто. Но Глеб Юрьевич оказался гением. Он знал столько, сколько, наверное, и паутина не могла в себя вместить. Его методики и подходы к изготовлению зелий находились на невероятном уровне. Это был человек-монстр от алхимии. А когда Михаил Сергеевич узнал, что десница помогал Шинским в некоторых новейших разработках, то все окончательно встало на свои места. Ему повезло с ассистентом. Хотя нет, это он был помощником у таинственного мастера. У мастера, который не знал, как готовить иномирные микстуры, но который обладал фантастическим чутьем по их улучшению. «Попробуйте добавить к этому экземпляру щепотку кристальной пыли», – посоветовал десница алхимику. «Показатели зелья станут только лучше, а усвоение адептом будет протекать быстрее и менее болезненно». Зелья, что изготавливал императорский алхимик, были потрясающи. Пропорции были подобраны почти идеально, и это все при отсутствии должной доли экспериментов. Ведь ингредиенты являлись очень редкими и ценными. Михаил рассказывал мне об изначальной рецептуре своих предшественников и о личных доработках на своем посту, чем заслужил мое глубокое уважение. В конечном итоге, мне стали известны рецепты всех зелий императорской семьи, что без зазрения совести поведал мне алхимик. Он не сильно переживал на этот счет, ведь я являлся десницей императора. Да и необходимых ингредиентов в нашем мире было не достать. Мне больше всего понравился эффект цветка, что мы с учителем нашли на болоте. Из него изготавливалось сильнейшее боевое зелье, известное империи. Оно давало кратковременный взрывной заряд сил, способный напитать любое, даже самое энергозатратное, плетение. Ингредиенты сыномерцев служили своего рода проводниками силы. С их помощью изготавливались микстуры, укрепляющие работу внутренних органов. Это позволяло проводить магические манипуляции более высокого порядка. Это было тем, в чем я так сильно нуждался, и действовали микстуры весьма эффективно. Хорошо, что я успел позаимствовать себе некоторое количество, так сказать, на черный день. Подсказав мастеру несколько скользких мест, где можно было улучшить рецептуру, я расстался с ним на хорошей ноте, абсолютно довольный проделанной работой. Михаил покинул подвальное помещение, направившись в свои покои, в то время как я принялся творить, но уже для себя. Следующие несколько дней проходили в том же темпе. Весь день мы с мастером занимались изготовлением зелий для императорской семьи и делали невероятные успехи в скорости и качестве. С лица Михаила не сходила солнечная улыбка от радости. Ночью уже я занимался тем же самым, но уже для личных нужд. В итоге, на исход третьих суток наша работа была завершена, а мой организм желал лишь беспробудного сна, что я ему и обеспечил, рухнув в кровать. Разбудил меня телефонный звонок. Подавив душевный порыв, я не выбросил трубку в окно и посмотрел на контакт абонента. «Седой, слушаю», — сонным голосом ответил я. «Глеб Юрьевич, наконец-то, я уже начал переживать, что с вами что-то случилось, вы не брали трубку». Взволнованно донеслось по ту сторону телефона. И вправду, пропущенных оказалось много. «Мы прибыли на Алтай. Какие дальнейшие указания? Заселяйтесь в гостиницу. Отдыхайте, отсыпайтесь. Ждите прибытия остальных. Позже я сообщу дальнейшие действия. Никаких вольностей, Седой. Ведите себя тихо. Принял. Сбросив вызов, я поднялся на ноги. Отдых закончился. Настало время решительных действий. Пора начинать подготовку к масштабной экспансии этого мира. Но для этого мне нужны свои люди. Изначальный план пошел по одному месту, но это не страшно. Все получилось даже лучше, чем я мог ожидать. Моя основная цель – выбраться из этого мира, вернуться домой и добраться до богов, что свергли меня. Для этого мне нужна была сила, много большая, нежели имелась у меня в прошлом. И с местной магией у меня появилась такая возможность. Эксперименты с искусственным меридианом показывали взрывной рост силы монарха. Осталось лишь довести его до абсолюта. И еще, слова Вселенной до сих пор звучали у меня в голове. Если ты все сделаешь правильно, то монарх исчезнет, и на его место придет молодой бог, бог власти. Я долго размышлял над этим и смог прийти лишь к одному выводу. Мой предыдущий путь был ложным. Путь монарха, путь правителя. А путь бога власти, это что? Ответ долго ускользал даже от моего острого разума. Внезапная догадка не так давно посетила мой мозг. И именно ее я и начну реализовывать. Приведя себя в порядок, я двинулся в обеденный зал. Завтрак уже закончился, но мой живот был с этим в корне не согласен. Как и паучок, готовый съесть меня заживо, о чем говорили покусывания моей макушки. Выловив поваренка, я велел тому накрыть на стол нехитрую снедь, и мы с мохнатым другом набросились на съестное. Быстро покончив с благородным занятием по набиванию пуза, я отправился в кабинет к деду. Постучав в дверь, я потянул за ручку и вошел внутрь. Всеволод сидел за рабочим столом, окруженный кипами документов. Ростислав стоял рядом с ним. «Внучек, привет!» — отвлекся от своего занятия старик. «Михаил мне уже все уши прожужжал насчет твоего юного гения. Столько талантов в столь юном возрасте. Истинно моя кровь!» — горделиво произнес он. «Он явно преувеличивает. Я всего лишь немного помог в его изысканиях», — произнес я, но в ответ получил лишь хмыканье обоих Орловских. «Не поверили. В любом случае, я по делу. Кто бы сомневался, как обстоят дела с моей просьбой. По поводу земли. Все готово, Ростислав», — проговорил дед, обернувшись к сыну. Дядя опустил взгляд на стол и нашел искомый документ. Аккуратно вытащив гербовую бумагу с многочисленными и, несомненно, очень важными печатями, дядя передал ее мне. «Земля зарегистрирована на твое имя, как дар от семьи Орловских. Как ты и хотел, земельный надел вблизи к лесу зверей. Но я также выделил и немного землицы самого леса. Я подумал, что лишним не будет. И был чертовски прав, старик. Благодарю. Но что ты будешь делать со строителями? Охраной? Наша семья несколько раз пыталась закрепиться на территории вблизи леса, но все попытки заканчивались неудачей. Монстры будто с ума сходят и начинают беспрестанно нападать». Немного взволнованно проговорил дед. «Не переживай, я разберусь». Улыбнувшись, я устремился на выход из кабинета. «Только не рискуй зазря», — донеслось мне вслед. Подняв вверх большой палец, я переступил порог и покинул помещение. Взглянув в документ, я прикинул местоположение моего земельного надела и хмыкнул. Выделенная территория располагалась аккуратно на пути монстров. Взбреди им в голову начать гон с территории леса. Все-таки дед был тем еще хитрецом, в любом начинании думающим наперед. Но мне не было никакой разницы. Главное, земля теперь моя. И у меня появилась возможность возвести укрепление, в стенах которого получится взращивать костяк моей будущей армии. Ну и самому становиться сильнее, разумеется. Выйдя на улицу, передо мной встал неучтенный ранее вопрос. Как мне добраться до леса? Яркое солнце над головой явно давало понять, что летающий человек вызовет ряд ненужных вопросов. Такси мне тут не поможет, смертников вокруг не наблюдалось. Значит, нужно найти княжеский транспорт. Возвращаться было не с руки, но ничего, разберемся. Двинувшись в сторону автопарка Орловских, я стал высматривать знакомые лица. И на мое счастье таковые нашлись. А именно один из гвардейцев, не так давно спасенный мною при нападении наемников. Глеб Юрьевич, Десница. Упал на колено мужчина, стоило ему заметить меня. И тебе не хворать. Обратился я к гвардейцу. Чем занят? Несу службу. Охраняю покой великого князя. Четко ответил служивый. Это дело хорошее и, несомненно, важное. Но сейчас ты мне нужен. Подойди к старшему, или как это у вас называется, пусть выделит тебе замену. С каждым моим словом выражение лица мужчины принимало все более недоуменный вид. Мы же с тобой отправимся на небольшую прогулку. «Будет исполнено», – ошарашенно проговорил гвардеец и спешно направился в сторону резиденции. «И еще одно», – сказал я ему вслед, – «мы позаимствуем одну из машин князя, да помощнее». Кивнув на мои слова, служивый продолжил свой путь. Я же прислонился к стенке и стал ожидать его возвращения, любуясь прекрасной погодой. Благо, что много времени это не заняло, и гвардеец вернулся, лишь с еще более ошарашенным лицом. За его спиной двигался целый отряд воинов в полном боевом облачении. Дед на охрану не скупился. Только вот, кто кого охранять будет? В общем, мужики наотрез отказались последовать моему совету остаться дома, и мы все дружно попрыгали в джипы, направившись в сторону леса. Путь радовал глаз. Все-таки, летний Алтай был прекрасен. Горные гряды, голубые реки и сосновые бары навевали легкое медитативное состояние. Спустя где-то час мы оказались на нужном месте. Некоторые кроссоверы мы бросили на трассе, в полях и в бездорожье от них все равно было мало проку. Бирюзовая полоска мрачного леса загадочно темнела на горизонте. Золотая рожь горела пламенем на солнце. Живописное место. Тебя, кстати, как зовут? Обратился я к гвардейцу, разглядывая свою территорию. Богдан. Хорошо, Богдан. Я хочу, чтобы твои люди построились перед лесом и никого ко мне не подпускали. Справитесь, обижаете, десница. Вздернув подбородок, ответил мне мужчина. Среди нас все ребята прошли стажировку в школе зверя, так что можете не переживать. Отлично. А среди вас есть сносные маги земли? Парочка найдется. Тогда эту парочку ко мне, а остальные пусть охраняют нас. Богдан мигом бросился выполнять мои указания. Спустя несколько минут, я уже стоял в самом центре своего надела и оком власти проводил анализ почвы, грунтовых вод и прочих важных элементов. Но информации для возведения настоящего замка, конечно же, не хватало. Хмуро глянув на двух магов земли, что мне достались, я решил обратиться к старому методу. Приказ. Архитектура цитадели. Перед моим взором тут же возник простенький интерфейс. Мозг заработал с бешеной скоростью, сканируя полученные данные. И через минуту план будущего замка был готов. Он включал в себя все важные постройки. Мини-дворец, несколько казарм, ангары под технику, тренировочный плац, крепостные стены, башни лаборатории и библиотеки, пожарный пруд, несколько подземных бункеров на пару сотен человек, арсенал, лазарет и три гостевых дома. Оставалось дело за малым. Воплотить это все в жизнь. Приступим, господа. Обратился я к магам земли. Что от нас требуется, десница? Спросил один из них. Ваша стихия и энергия. С этими словами я выудил на свет несколько кристаллов различных рангов. Я выбрал только те, в которых было еще много энергии. Возьмемся за руки. Гвардейцы подчинились. И я приступил к ритуалу. Приказ архитектора был невероятно удобной штукой, но эта зараза потребляла огромное количество сил. Прикинув, что к чему, я понял, что имеющихся в моем распоряжении ресурсов на все не хватит. Но даже так, я уже мог сделать многое. Властью растянув меридиан, что тянулся от моего разума к источнику силы, я добавил к нему несколько ветвей. Новые каналы потянулись к кончикам пальцев, а затем пронзили руки гвардейцев. Им это явно не понравилось. Мужики затряслись в судорогах, и мне пришлось их погрузить в транс. Сила монарха подключилась к кристаллам ассистентов и аурой окружила выложенные перед моими ногами камни поверженных монстров. Первая стадия была завершена. Я запитался от всех источников энергии, до которых смог дотянуться. Модель замка, что парила перед моим внутренним оком, сверкнула золотом, и я принялся закачивать ее чистой силой. Реальность дрогнула и подернулась серебристой дымкой. Земля вздыбилась, высвобождая тонны синтезированного материала, и в этом не было ничего удивительного. Вся материя вокруг включала в себя всю таблицу Менделеева. С этим можно было работать, ведь все, в конечном итоге, звездная пыль. Поле ожило от развернувшейся стройки. Казалось, великаны-невидимки начали работать исполинскими молотами. Через несколько минут выросли стены, через полчаса за мной возник миниатюрный дворец, через час стояли казармы и две башни, библиотека и лаборатория. Но последним штрихом оказалась идеально асфальтированная дорога, протянувшаяся от трассы к главным воротам крепостной стены. О логистике я тоже подумал. Маги земли, что стояли рядом со мной, побледнели и рухнули на земь, опустошенные до краев. Кристаллы монстров, которые я использовал для подпитки, рассыпались в пыль. Но все это того стоило. У меня, наконец-то, появился собственный дом в новом мире. Свернув приказ архитектора, Я влил в горло каждому гвардейцу по склянке энергетического зелья. Ребята хорошо постарались, слепо доверившись мне, а это заслуживало благодарности. Через несколько минут парни должны были прийти в себя. Стрельнув властью в ноги, я запрыгнул на крепостную стену. Она получилась достаточно высокой, примерно с пятиэтажный дом. По ширине оказалась такой же. Любуясь своим творением, я краем глаза заметил что-то неладное со стороны леса. Но когда я услышал яростный рык, все встало на свои места. Монстры решили прогнать зазнавшихся людишек. «Отступайте!» — крикнул я гвардейцам, и те с радостью поспешили исполнить приказ. Благо, замок полностью подчинялся моей воле, и я мог мыслью управлять каждой дверцей, каждой половицей в своей обители. Я приказал воротам открыться, и они подчинились, впуская в себя вереницу слегка напуганных мужчин. На горизонте показались монстры. Они неспешно вышли из леса и гневно уставились на мою цитадель. Каких там только тварей не было. Нервно пощелкивали жвалы клыки, янтарные и налитые кровью глаза сверкали яростью, перепончатые крылья и костяные рога блестели в порыве смертоносной угрозы. Гвардейцы князя пулей взобрались на стену и угрюмо поглядывали на нестройную шеренгу чудовищ. Мужчины ждали приказаний, но в этом не было никакой нужды. Эта крепость должна была послужить пристанищем для моих людей, а потому мне нельзя было экономить на ее безопасности. В моей голове давно сидела навязчивая идея создать некий отпугиватель монстров, и я решил проверить старую гипотезу на практике. В моем подпространственном убежище еще оставались небольшие кристаллы поверженных противников. Они тут же пошли в дело, впечатав камни в булыжники под ногами. Я сплел искусственный меридиан и с его помощью соединил кристаллы с энергетической структурой крепостной стены. Монстры при этом не медлили. Некоторые твари уже вырвались вперед и на всех парах неслись в сторону главных ворот. Гвардейцы принялись молча палить заклинаниями по наступающей волне жути, но надолго сдержать ее натиск они были не способны. Переключив внимание на свою работу, я властью набросал на стены золотые руны Мары. Была у меня догадка, что данные иероглифы сработают. Если я хоть что-то смыслил в семиотике, то древние символы, под завязку накачанные аурой кристаллов, должны были отпугнуть чудовищ. Более того, некоторые руны я слегка поменял, сделал их ярче и резче по сравнению с оригиналом. Скопище тварей врезалось живым тараном в створки ворот, но они устояли. Монстры отстреливались кислотой, ядом и заклинаниями от наседавших на них гвардейцев. Перед моим взором дружеские щиты вспыхивали и гасли от ударов смертоносной волжбы. Пора было заканчивать этот цирк. С силой хлопнув ладонью по холодному булыжнику крепостной стены, я мгновенно расщепил созданный мною меридиан на десятки нитей и соединил их с каждой нарисованной руной. Символы вспыхнули звездами, гвардейцы ахнули, а монстры жалобно заскулили и бросились прочь от замка. Только пятки сверкали. Насколько я понял, мне удалось воссоздать ауру монстра императорского уровня, и эта аура казалась враждебной всему живому в радиусе нескольких километров. От рун фанило невероятной злобой ко всем чудовищам, что посмели зайти на чужую территорию. Ни один маг, ни один зверь не смогли бы отличить подделку от оригинала. Иллюзию мог заметить разве что монарх или какой-нибудь опытный специалист по соответствию. В общем итоге, мне удалось создать оборонный артефакт, не имеющие аналогов на территории Российской империи. Глава 9. Молодой человек сидел на деревянном помосте и вслушивался в то, как мерно каплями стучалась вода о дощатый настил. Это помогало ему сосредоточиться, настроиться на нужный лад. Вслед за каждым новым звуком, что эхом разносился по округе, он старался направить силу согласно энергетического рисунку, что он выучил в родовой сокровищнице. Абсолютная память позволяла не сомневаться в своих помыслах, но действия. Приходилось вести себя, словно слепой котенок. Ориентируясь лишь на смутные внутренние ощущения, Артур продолжал изучение техники «Шаг грома». Вот только успехи были нулевые. Весь воодушевленный первоначальный настрой разбился о суровые скалы реальности. Глеб, уже в его возрасте, творил невозможные вещи. С каждым днем он становился все сильнее и могущественнее, и Артур не желал становиться обузой. Он протяжении нескольких месяцев безуспешно пытался познать силу секретной родовой техники. Взгляд молодого человека с каждым днем тускнел и блек, прежнего огонька не наблюдалось. Да будь оно все проклято! Резко вскочив с места, Бельский отправился на выход из дома. В грязной, много раз латанной старой рубахе, что годилось лишь для домашних тренировок, таких же штанах и рваных кроссовках он направился, куда глаза глядят. Глядя вперед невидящим взором, он не замечал нелицеприятных слов, что бросали ему в спину. Чем дальше шел граф, тем меньше людей обращали на него внимание. Постепенно окружающая обстановка также изменилась. Ухоженные чистые улочки сменились на переулки с граффити на стенах, переполненные мусорные баки и почти полное отсутствие прохожих. Вскоре солнце перестало дарить свое тепло, скрывшись от глаз честного люда. Ему на смену явилась властительница ночного города, госпожа Луна. Вместе с ней вылезли и местные обитатели. Следуя непонятному порыву, Артур обратил внимание на вывеску, мелькнувшую перед его глазами. «Баралые небеса». Подчинившись внезапному чувству, он вошел внутрь. Несмотря по сторонам, Бильский прошел до бара, где правил балом дородный мужчина с шикарными усами. «Плесничего покрепче». Бросив на стойку смятую купюру, проговорил граф. Усач, не проронив ни слова, ловко схватил деньги и налил полный стакан горячительной жидкости. Осушив его залпом, молодой человек заказал новую порцию. Бар, тем временем, начал наполняться местными завсегдатаями, и все с интересом посматривали на нового гостя в их узком кругу. «Малый, я смотрю, ты сегодня при бабле». Рядом с графом нарисовался мелкий мужичонка, раздражая своей противной ухмылкой. «Нам с парнями как раз не хватает малеха на бутылку. Подкинь, будь другом. Я сегодня не настроен на разговоры. Иди, куда шел». Не оборачиваясь к новому гостю, Артур заказал себе еще одну порцию. «Ты отказываешь уважаемым людям. Не по-человечески это, не по понятиям». Повысив голос, мелкий стал посматривать в сторону ближайшего стола. «Мы ведь и обидеться можем. Мне плевать на твои обиды». «Свалил», — произнес Бильский, осушив новую порцию напитка. Спустя пару мгновений рядом возникло четверо крепко сбитых мужчин, явно бандитской наружности. Многочисленные татуировки, шрамы и сломанные носы так и кричали о крутизне их обладателей. «Тебя по-хорошему попросили помочь людям, имеющим вес, а ты сразу бычку включаешь. Нехорошо это», — заговорил самый здоровый. Мелкий же тем временем принялся во весь голос обвинять Артура в неуважении и грубости. «Схема старая, как мир, но надежная. Посылают самого слабого на провокацию конфликта, а затем его дружки приходят для решения созданных им же проблем. Придется нам научить тебя хорошим манерам», — произнес второй мужчина, поигрывая на публику ножичком. «Только не здесь. Правила вы знаете», — влез в разговор бармен. «Обижаешь, усач», — ответил ему здоровяк. «Ай да, на улицу, малый, перетрем». Не став спорить, граф двинулся на выход. Возможно, это то, что ему сейчас было нужно. Хорошая драка, обычный дворовый мордобой. Летний вечер ударил в нос коктейлем запахов. Дух кислого пива и табачного дыма смешался с ароматами черемухи и сирени. Артур посмотрел на черное небо, где тихо помигивали крупные звезды. Единственное, что портило атмосферу в воздухе, так это скотская решительность пятерых верзил его отделать. «Зря ты нам пару кружек не поставил, парень», — хмыкнул здоровяк, обнимая Бильского за шею. Бугай как раз докуривал сигарету и намеревался впечатать тлеющий бычок прямо в лоб Артуру. «Извини, не в этой жизни», — вспыхнул юный граф и ловким движением освободился из схватки мерзавца. Подсмотренная вертушка у Глеба мгновенно отправила урода в короткий полет. Мужик рухнул спиной на какие-то ящики, проломив собой несколько крупных досок. Остальные прожигатели жизни схватились за ножи и решили действовать грязно. Это были рядовые представители ночного сброда, а за спиной Бильского насчитывались сражения с монстрами, опытными охотниками и врагами десницы. Согласно закону империи, Артур мог использовать магию для самообороны, но ему захотелось все сделать голыми руками. Вдохнув полной грудью, юный граф решил очистить свои мысли от лишней шелухи и сконцентрировался на битве. Все-таки, драться одновременно с пятеркой вооруженных противников ему еще не доводилось. Вдох. Кое-как освободившись от обломков, здоровяк поднялся на ноги и гневно сверкнул глазами. Выдох. Самый щуплый запевало сделал шаг в сторону Артура, поигрывая в руке ножом-бабочкой. Вдох. Остальные, гнусно ухмыляясь, одновременно двинулись за напарником. Выдох. Все происходило, как в замедленной съемке. Бег сердца сбавил темп, хотя адреналин гнал кровь по венам со скоростью бурного речного потока. Бильский растворился в моменте и превратился в свое собственное дыхание. Это случайно обнаруженное состояние его психики буквально выдернуло его из цепких объятий реальности. Он словно оказался сразу в нескольких местах. Он разглядывал себя с разных сторон, он видел, что готовили его недоброжелатели. Формула родовой техники сама собой сложилась в четкий символ и вспыхнула в его разуме яркой звездой. Только так и работало вдохновение. Вне зоны комфорта рождались великие открытия. Все дело было в дыхании и настрое. Шаг грома. Хрипло рявкнул Артур и сверкающей желтой молнией влетел в Щуплова. Бедолага даже не понял, что произошло. Он отлетел на несколько саженей в сторону, ломая об асфальт себе ребра и кости. 5 ярких наэлектризованных вспышек, 5 четких ударов, и 5 покореженных тел разлеглись вокруг бара. Громкие стоны и крики боли сладкой музыкой легли на душу Артура. Он не спеша заковылял обратно в бар. Усач за стойкой удивленно вскинул брови, когда разглядел невредимого гостя. «Чего изволите, сударь, воды», — сказал Бильский и уселся на свободный стул. «И вызовите скорую, будет сделано». Бармен скрылся за стеной с бутылками. В этот момент телефон графа зазвенел, и он взял трубку. «Слушаю, как дела, дружище?» Донесся с другого конца провода бодрый голос Глеба. «Отлично, я стал сильнее. Прекрасные новости, не терпится проверить», — воскликнул Десница. «В общем, ты мне нужен на Алтае. Отправляйся первым вылетом. Я буду ждать тебя в имении Орловских. Скоро буду», — хищно улыбнулся Бильский, радуясь тому, что его друг, наконец, объявился. Это значило только одно. Скоро его ждали новые приключения. Голицын Даниил Сергеевич спускался по заплесневелым ступеням в родовой склеп. Там его уже ждали сыновья и верные люди. Он целеустремленно шел к этому дню, и сегодня все должно было свершиться. Слишком долго его августейшее семейство прозябало на второстепенных ролях. Слишком долго его фамилия блуждала в тени Годуновых. Шаг за шагом, мужчина вспоминал историческую хронику своего рода. Славное начало правления первого Голицына, его завоевания и открытия в магической науке. Все это будоражило воображение дворцового интригана. Он надеялся вновь воскресить увядшую славу династии и объединить под своей рукой русские земли. Но он также вспоминал и безрадостный закат своего другого предка. Многие века назад в империи прогремела революция, в ходе которой правящую чету Голицыных сместили, императора убили, а его сына оставили жить только потому, что он был обручен с дочкой Годуновых. От этого мальчика и продолжала течь кровь великого рода. Всех представителей древней, когда-то правящей, фамилии клеймили специальной печатью, которая сдерживала рост их дара. Даниил Сергеевич и его отпрыски не были исключением. Таким образом, Годуновы избегали непопулярных мер и снижали уровень силы Голицыных. Так им казалось. Только вот великий князь еще в молодости нашел способ, как снять с себя печать. Его отец и дед потратили свои жизни, чтобы разгадать секрет блокирующей техники. Даниил уже был практически на пике своего могущества. Не хватало только несколько деталей. За ними он и шел в склеп. На последней ступеньке он остановился и хмуро посмотрел на массивную дубовую дверь. За этой преградой его ждала абсолютно другая жизнь. То, что он намеревался сделать, могло свести его в могилу или даровать ему истинное величие. Цена, которую он намеревался уплатить, была слишком высока, чтобы вот так просто переступить порог в неизвестное будущее. Спустя минуту мужчина, наконец, решился и распахнул дверь. В лицо ему ударил запах тлена и пыли. Это был привычный для него аромат, ведь по природе своей первоначальной силы князь являлся некромантом и часто работал с трупами. «Княже, гвардеец, стоящий рядом со входом, вытянулся по струнке. Не обращая внимания на служивого, Голицын направился к надгробной плите в конце зала. Там находились его сыновья. Старший сын, Василий, сидел в кресле каталки и с горящим взором смотрел на саркофаг своего первого предка. Младший отпрыск, Петр, не переставал тереть красные от слез глаза. Все его естество буквально сотрясалось от горя. Подойдя к детям, Даниил Сергеевич заставил себя улыбнуться, хотя в горле у него застрял тугой комок. Он нежно обнял Василия и поцеловал его в макушку. Петра же он просто похлопал по плечу. «Готовы?» «Да», — решительно воскликнул старший сын, прикованный к инвалидной коляске. «Я жил ради этого момента, отец. Позволь мне принести пользу нашему роду». На этих словах Петр всхлипнул и отвернулся. «Ты еще можешь отказаться, сын?» По глазам князя потекли слезы. Он одновременно хотел этого и боялся. «Нет, я готов. Такова моя судьба, мой долг». Отец крепко обнял своих сыновей с яростью и обидой уставился на каменную плиту, на которой было высечено имя его первого предка, первого императора. Это был Василий, и сын Даниила неспроста являлся тезкой своему славному предку. Это было необходимо для ритуала. Что ж, приступим. Рявкнул князь и потянулся к своему дару. Щедро черпая силу, мужчина принялся шептать странные слова и выводить специальные знаки перед собой. По стенам склепа ударил нечеловеческий вой загробного мира. С потолка посыпалась каменная крошка. Гвардейцы, что стояли по периметру могильника, схватились за уши и активировали магическую защиту. Схватив сыновей за руки, Даниил коснулся лбом надгробной плиты, из нее выстрелил черный луч с белыми всполохами. Он вонзился в Василия. Юноша со стекленевшими глазами рухнул с коляски на пол и забился в предсмертных судорогах. Спустя минуту все было кончено, и саркофаг треснул и развалился напополам. Над обломками гроба черным маревом возникла неведомая сущность. «Кто потревожил мой покой?» – прогремел призрак. «Твой потомок!» – таким же громовым голосом воскликнул князь. «И теперь я тебя подчиню, первый император. Наконец-то у меня появилось собственное убежище в этом мире. Хоть третья грань власти над собой и не позволяла в полной мере воспользоваться возможностями архитектора, но на данный момент мне и этого было достаточно. Осмотрев каждое помещение замка, я был удовлетворен. Отклонения от плана зафиксировано не было. Можно было хоть сейчас производить его заселение. Хотя, почему бы и нет? Достав из кармана смартфон, я набирал последний контакт. «Слушаю, Глеб Юрьевич», — донеслось из трубки. «Седой, планы меняются. Сейчас я скину тебе координаты места. Бери всех людей, вместе с семьями, и дуйте сюда. И советую сделать это до темноты. К чему такая спешка?» — изумился Белов. «Сам увидишь». Хмыкнув напоследок, я сбросил вызов. Выслав обещанные координаты, я вернулся на стену, где продолжали дежурить гвардейцы. Все они были настолько ошарашены недавно увиденным, что до сих пор еще не отошли. Заметив искомое лицо, что внимательным взглядом осматривало лес, я двинулся вперед. «Страшно?» Незаметно подойдя к гвардейцу, спросил я. «Глеб Юрьевич», подскочив на месте, Богдан схватился за сердце. «Зачем же так пугать? Тренирую твою нервную систему». Улыбнувшись, я направил свой взгляд на широкие кроны недалеких деревьев. «Как тебе недавнее представление? Понравилось?» Мой спокойный голос произвел на него должный эффект, и мужчина немного успокоился, встав рядом. «Если честно, мы абсолютно шокированы». Произнеся последние слова, гвардеец ненадолго замолчал. «Что это было?» Не решаясь посмотреть мне в лицо, спросил он. «Мужики, подойдите». Подождав, пока все воины соберутся возле меня, я продолжил. «Как вы все должны понимать, увиденное вами далеко не рядовой случай». Дружные кивки со всех сторон подтвердили мои слова. «Все произошедшие на этой поляне должно остаться в пределах нашего узкого круга». Небольшое напряжение проскочило в фигурах гвардейцев. «Князю, само собой, доложите, как полагается. Десница, разрешите обратиться». Донеслось со стороны высокого статного воина. «Насколько я понял, он был старшим в этом отряде. Разрешаю. То, что вы сделали, это новая военная разработка?» Я отрицательно покачал головой. «Но как же? Данная технология может спасти тысячи, нет, миллионы жизней гражданских». Пылающие взоры собравшихся были полностью с ним согласны. В их глазах ярко пылал костер надежды. Надежды на спокойную жизнь своих семей и близких, на покой Отечества. Они увидели возможность защиты от всеразрушающего гона. «То, что я сейчас скажу, может повергнуть вас в шок. Лишь вам самим решать, верить мне или нет». Внимательно взглянув каждому мужчине в глаза, я продолжил. «Эту силу даровал мне Бог». Продолжая отслеживать обстановку вокруг, я сканировал эмоции гвардейцев. Вот только увиденное поразило даже меня. Они поверили. По всей видимости, гон был настолько страшен для местного населения, что они готовы были поверить хоть в черта, лишь бы получить защиту. «Как зовут вашего бога, и сможет ли он даровать нам ту же возможность? Хватит ли нам сил защитить своих близких?» Слегка дрожащим голосом продолжил командир отряда. «Бог слишком юный и слаб, возможности его сейчас сильно ограничены, но ваши молитвы смогут даровать ему сил. Что я нес надежда на благополучный исход моей авантюры была столь призрачна, что я сам в нее до конца не верил, но я решил идти до конца. Имя ему – Сириус Аридан. Звуки моего истинного имени печатью легли на присутствующих. Путь монарха был очень плотно переплетен с истинным именем носителя. Можно сказать, они являлись единым целым. Потому я и решился на эксперимент. Что произойдет, если смертные сами возведут меня в сан небожителя? Ведь наши мысли материальны. На данной аксиоме и строилась вся моя сила. Сириус Аридан, словно пробуя слова на вкус, произнесли мужчины. И как же нам возносить молитвы? По специальному ритуалу, нужны ли подношения? Принялся закидывать меня вопросами Богдан. Нет никаких ритуалов, нет никаких молитв, нет никаких подношений. Лишь ваша искренняя вера в него, в того, кто может даровать защиту. Королевские лилии, золотом вспыхнувшие в моих глазах, заставили сердца мужчин пропустить удар. В едином порыве они упали на колени, пораженные той неведомой властью, что излучала моя фигура. Кто во что горазд, но общий смысл был един, все просили защиты. Уведомление. Количество верующих в вас увеличилось. Автоматическая отправка запроса для получения нового статуса. Отказ. Количество верующих не достигло минимальной отметки. Это что еще такое? Глава 10. Оставив гвардейцев за их богоугодным занятием, я направился в свой мини-дворец. Мыслей для размышлений было слишком много. Что за сообщение выскочило перед моими глазами? Что может получиться из затеи с божественной силой? И самое главное, как стать сильнее? И лишь на последний вопрос у меня был готов ответ. Нужно провести слияние со второй стихией. На такой случай у меня имелся кристалл у недавно поверженного монстра ранга король. Стихия воздуха. Отличное дополнение к имеющемуся огню. Но вспомнив, чем чуть не закончилось подчинение кристалла более слабого монстра, я себя одернул и мой пыл заметно поутих. Рано. Окинув взглядом свой пространственный карман, я заметил ровный рядок императорских зелий, а также то, что почти весь запас энергии в кристаллах иссяк. Непорядок. Войдя на территорию своего пристанища, я сел в позу лотоса и принялся за несколько дел сразу. Достав на свет микстуру, сделанную из ингредиентов иномерцев, я решил начать укрепление тела на качественно ином уровне. Запасов, что мне удалось создать, работая с мастером-алхимиком, должно было хватить на весьма долгое время, так что его употребление отныне станет ежедневным. Следом пришло время для зелья из семилистного клевера. Залпом опустошив пузырек, я решил проверить его эффект, и он был невероятен. Огромная бушующая сила неиссякаемым потоком заструилась по меридианам, ища выход, и я его обеспечил, принявшись за заполнение энергии в кристаллах. Так, заработая размышлениями, и пролетело несколько часов. Стоило закончить с делами, как внутрь вошел встревоженный Богдан. «Господин, за стенами машины. Много вооруженных людей берут периметр под свой контроль. Работают четко, словно армейцы», — скороговоркой проговорил гвардеец. «А я же был рад, что мои старания дают свои плоды», — тренировал бойцов старый пердун. «Веди», — с довольной улыбкой на устах ответил я, двинувшись вслед за служивым. Поднявшись на крепостную стену, я обнаружил наверху полный состав бойцов, выделенных Всеволодом, внимательно следящих за окрестностями. В глазах ни капли страха, лишь уверенность в своих силах и способностями грамотно воспользоваться. Слабаков со своим внуком дед бы не отправил. Кинув взгляд вниз, я сразу обратил внимание на грамотную расстановку колонны. По всей видимости, большинство бойцов уже успели передислоцироваться на Алтай. Так как у многих были семьи, вывезенные ими с собой, то в центре построения колонны машин находились именно они. Спереди и сзади двигались мощные бронированные джипы, а между ними расположились автомобили с боевиками. Сейчас же последние рассредоточивались вокруг машин, беря периметр под свой контроль. Лишь небольшая группа мужчин двинулась к воротам, изумленно крутя головами. Среди них я и заприметил знакомые лица. «Расслабьтесь, мужики, это свои». Успокоив гвардейцев, я резво спрыгнул с крепостной стены, предварительно направив дозированную порцию силы в ноги. Мне удалось плавно приземлиться прямо напротив идущих мужчин. «Доброго здоровья, Глеб Юрьевич!» — расплылся в улыбке старик. «Стоило мне увидеть, как кто-то прыгает с такой высоты, так сразу вас признал. И тебе не хворать, седой. Как добрались? Проблемы были?» Поприветствовав бармена и корейца, что стояли рядом с ним, я стал слушать доклад Александра Николаевича. Еле ноги унесли. После вероломного нападения на нас, в городе начался дикий шухер. Трясли буквально всех. Несколько ребят не успели выбраться. Но, в основном, все получилось. «Как видишь», — расставив руки в стороны, Белов произнес. «Нас стало немного больше». «Да уж, немного больше, это мягко сказано. Одних бойцов несколько сотен человек. И еще больше гражданских. Ну да это не проблема. Максим, командуй всем заезжать внутрь. Технику в ангары, бойцов построй на тренировочном плаце. Кореец, организуй быт гражданским. Найди на стене Богдана, он покажет расположение бункера. Пока что им придется пожить там, дальше что-нибудь придумаем. Будет сделано. Козырнули мужчины и отправились выполнять указания. Пойдем, Седой, нам есть о чем поговорить. Расположившись в моем мини-дворце, я выслушал более детальный доклад о произошедшем в Москве, и ситуация меня откровенно не радовала. Мой столь хорошо продуманный план был уничтожен буквально за день. Дрянные Нарышкины. Радовало лишь то, что связи у людей Белова никуда не делись, а возвращение боевой силы – лишь дело времени. Сейчас же у меня появилась возможность сделать их еще сильнее. Энергия леса должна плодотворно повлиять на одаренных. Прикинув в голове текущий расклад дел, я сразу же поймал интересную мысль, которую я решил не откладывать в долгий ящик. Я достал телефон. «Слушаю». Донеслось на другом конце. «Здорово, Василий. Это Зорин беспокоит. Можешь говорить, Глеб?» «Конечно могу. Ты уже вернулся?» «А ну заткнулись, не мешайте говорить». Последние слова адресовались кому-то рядом с перстом длани. «Да, недавно. И успел обустроить себе небольшое убежище рядом с лесом». Окинув мысленным взором получившуюся территорию, я поправился. «КХМ, убежище. И хотел бы попросить тебя с отрядом временно передислоцироваться в него. Глеб, ты прекрасно понимаешь всю опасность своего предложения. Мне нужно переговорить с ребятами и получить разрешение Смольского», задумчиво проговорил глава длани императора. «Если Георгий будет выкидывать кренделя, скажи, что это приказ десницы. А что до ребят, не переживай. Мне удалось, скажем так, свести нападение монстров к нулю. Тут безопасно. Как такое возможно? Секрет фирмы «Одуванчик». Это в корне меняет дело. Если там безопасно, но лес рядом и все его бонусы присутствуют, то все именно так», ухмыльнувшись, ответил я. «Тогда мы согласны. Но есть одно условие. Кто бы сомневался, у меня тут есть ребята. Хорошие, спортивные. Но им пригодились бы такие наставники, как элита охотников. Потренируете? Да без проблем. Никита обожает обучать. Говорит, у него все достигают невероятных результатов». Представив, что предстоит пройти бывшим бандитам, я невольно вздрогнул. «Ничего, на первый взгляд они крепкие, переживут. Наверное. Тогда жду. Координаты сейчас скину». Отключившись, я переслал требуемое Василию и повернулся к Белову. «Ребята построились, все на месте, ждут дальнейших распоряжений. Тогда вперед». Отправившись на крышу строения, мы оказались на вершине дворца. С него открывался прекрасный вид на всю территорию замка. Прямо перед нами выстроились почти ровными рядами несколько сотен бойцов, что были завербованы во время моего отсутствия в Москве. Внимательно присмотревшись к ним, я обнаружил немалое количество слабеньких одаренных, что выглядели физически сильнее своих товарищей. Почти все были юнцами, но выделялись и зрелые мужчины, имеющие явную военную выправку. Единственное, что объединяло всех собравшихся, так это взгляд, полный решимости и жажды справедливости. Для каждого она была своя, но все же была. Троица хорошо поработала над набором. Именно такие взгляды мне и были нужны. «Приветствую вас, мужчины!» Громогласно обратился я к собравшимся. Дружный рев стал мне ответом. «Вы меня не знаете, но фактически вы служите мне. Изначально вас набирали для наведения порядка в славном городе Москва. Нашей задачей было искоренить всю грязь с ее улиц, своими руками сделать его самым спокойным городом, где смогут жить наши семьи». Шепотки согласия раздались со стороны построения, но у нас не вышло. Новые правители города, великие князья Нарышкины, не согласились с нашими чаяниями. Они вероломно попытались устранить верхушку нашей организации, и у них это почти получилось. Вот только почти, это не победа. Оставшиеся в живых смогли вывести из-под удара вас и ваши семьи, привезя на мою территорию. В стенах данного замка вы будете становиться сильнее. Для этого сейчас в нашу сторону движется элитный отряд Ордена Зверя, длань императора. Последние слова повергли всех в шок, недоверие на их лицах вырисовывало причудливые картины. «Тренируйтесь усердно, лишь от ваших успехов зависит, как скоро мы сможем вернуться и показать взорвавшимся князькам их место». Ответной реакцией был заметный спад боевого настроя. Все прекрасно понимали, что ничего не смогут сделать великим домам, и до их попыток им до одного места. «Ничего, сейчас мы это исправим». Обратившись к силе монарха, я раскинул подавляющую ауру власти на всю территорию замка, заставив всех ошеломленно выкатить глаза. И в этом я помогу вам, ведь имя мне Зорин Глеб Юрьевич. Я новая десница императора Российской империи. После демонстрации своей силы я окунулся в ворох типичных проблем для рядового управителя. Спустившись в свой кабинет, я с досадой отметил, что мебель мне бы не помешала. Кореец отправился решать вопросы с гражданским населением. Бармен обустраивал бойцов в казармах. Лишь у Седова получилось составить мне компанию. Старик уселся на пол с планшетом в руках и усердно набивал кому-то сообщение. В его ногах мурлыкала Кузька. «Александр Николаевич, что ты выяснил по первым нуждам наших людей?» Желая привести мысли в порядок, спросил я Белова. «Пока информации немного, но она ворохом прилетает мне в сообщениях», — сухо бросил старик. «Но из того, что уже наметилось, сложился внушительный список. Я понятия не имею, как это все провернуть за несколько дней. Разберемся», — махнул я рукой. «Что у нас по приоритетным задачам?» «Люди, самое главное. Ну, во-первых, Глеб Юрьевич, нужны нормальные дома для рядовых жителей. Бункер – это не дело. Негоже, чтобы юные мамы с маленькими детьми жили в подвалах», — поднял один палец Седой. «Во-вторых, не помешало бы раздобыть разнообразное питание и товары первой необходимости. Топливо тоже лишним не будет. Наш автопарк на последних каплях сюда долетел», — продолжал поднимать пальцы Белов. «Требуются мебель, строительные материалы и разводка всех коммуникаций, конечно же, сами строители. Это тот минимум задач, который мне удалось пока собрать от бармена и корейца». «Ясно», — сказал я и потер переносицу. «С одной стороны, я был счастлив, что наконец-таки смогу заняться любимым делом. Постепенно сплетать свое общество в единый клубок из нитей грамотной экономики, политики и духовной сферы. А с другой, головная боль на ближайшее время мне была обеспечена. Что прикажете?» С любопытством меня разглядывая, задал вопрос старик. «Я тебе сейчас переведу крупную сумму денег. Возьми смышленых и толковых ребят. Идуйте-ка вы в Горно-Алтайск. Закажи мебель, продукты, купи несколько новых грузовиков. Найди спецов по коммуникациям и системам видеонаблюдения». «Есть». Вскочив на ноги и схватив Кузьку под мышку, Седой направился к выходу. «Кошку бы оставил», — укоризненно покачал я головой на прощание. «Хоть мышей половит в округе». «Нет уж, Глеб Юрьевич, мы с ней не разлей вода», — пробурчал старик, и дверь за ним захлопнулась. «Чудак», — прошептал я и разлегся на голом полу. «Строительство замка, возведение новаторской оборонной системы — все это отняло у меня слишком много сил. Сон заключил меня в свои объятия, как старый друг, с которым я давно не виделся. Проспал я, наверное, целые сутки. Утро ударило мне в лицо солнечным светом, и я нехотя открыл глаза. Как оказалось, в кабинете я был не один. Седой, кореец, бармен и старые друзья в лице императорской длани с забавными лицами наблюдали за мной. В этот раз я не заметил чужого присутствия, так как дал немного отдохнуть всему организму. «Ты такой сладкий, Глебушка, когда спишь?» Лира, как всегда, была в своем репертуаре. «Ага, спасибо», — холодно ответил я и встал на ноги. «Рад всех видеть, а мы, то как рады», — промурлыкала красавица, порываясь меня обнять и потискать. Шлейф феромонов прошелся по моему мозгу каленым железом. «Ты, что новые духи себе приготовила?» — поинтересовался я у девушки. «Ага, нравится?» «Да», — вежливо согласился я и обнял подругу в ответ. «Иди сюда, красавчик», — прорычал Никита и сгреб нас своими огромными лапами. В общем, минут пять я со всеми обнимался и любезничал, а потом сразу решил перейти к делу. «Нравится место?» «Шутишь?» — восклицательные и вопросительные знаки, — воскликнул Василий. «Энергия леса пропитывает каждую молекулу воздуха. Монстры не досаждают. Еще бы домики поставить хорошие, да хозяйство завести, и тут будет курорт. Каждый день шашлыки из тушек монстров», — мечтательно закатил глаза Никита. «И до охоты рукой подать», — улыбнулся Радомир. «Осталось только храм построить, чтобы я мог свечки ставить за всех нас». «Рад, что вам нравится», — усмехнулся я. «Короче, такие дела. Мне нужно, чтобы вы просто переехали сюда жить, охраняли покой местных и по возможности тренировали мою гвардию. Вы также можете заниматься делами ордена и все такое. Я готов платить вам жалование, хотя и так понимаю, что вы люди не бедные». «Жалование оставь себе, солнышко мое», — томным голосом сказала Лира. «Мы лишь хотим комфорта. Дашь его нам, и мы в деле». «Верно», — поддакнул Василий. «Мне нужен хороший дом с садом и огородом. Хочу, чтобы моя семья жила достойно». «Все будет, но не сразу», — поднял я руки. «Нам пригодятся ваши умения в магии земли. Я щедро заплачу за каждую постройку». «По рукам», — улыбнулся Корюшкин и хлопнул меня по плечу. Я повернулся к своим друзьям из Москвы. Седой, кореец и бармен, синхронно выпучив глаза, таращились на легенду империи. Длань императора только что согласилась работать на их босса, и мужики откровенно были в шоке. «Как у нас дела?» — щелкнул я пальцами перед глазами Седова. «А, все хорошо, Глеб Юрьевич, работа спорится. Продуктов навалом, топлива немерено, новые партии мебели и техники подъезжают каждые 2 часа. Завтра прибудут специалисты по коммуникациям и связи». «Отлично», — хлопнул я в ладоши. «А теперь мне надо навестить князя. Вынужден вас оставить. Чувствуйте себя как дома». С этими словами я распрощался с друзьями и захватил с собой только бармена. Мы сели в машину и отправились в имение Орловских. В телефоне я обнаружил множество пропущенных вызовов от деда. Старик нервничал и хотел поскорее встретиться. «Макс, крутя баранку, заметно нервничал. Ты чего такой смурной?» — поинтересовался я у водителя. «Да переживаю, как жить будем дальше, детям в школу надо, в сад. Тогда, как вернемся обратно, этим и займешься. Выделю тебе денег на строительство и квалифицированных преподавателей». Глаза бармена округлились. «Что вы, Глеб Юрьевич, я же в этом деле совсем простак, но очень хорошо замотивированный простак», — оскалился я. Так, за неспешной беседой прошел наш путь. Бармен травил байки из своего армейского прошлого, рассказывал о делах в Москве. Я внимательно слушал и практически не задавал вопросов. По приезду в имение князя, я сразу направился к нему в кабинет. Я был уверен, что старый медведь окопался бумагами и делами рода. Интуиция меня не подвела. «Здравствуй, дед», — выдал я с порога. «Как дела?» Старик сидел в черном халате в зеленую полоску и курил трубку. Он закашлялся, когда увидел меня. «Внучек, наконец-то», — объявился. «Как будто твои птички не нашептали тебе о моих успехах. Это другое», — улыбнулся старый и подошел ко мне. Мои кости затрещали от сильных объятий князя. «У нас все хорошо, но могло быть и лучше. Что случилось?» «Напрягся я». «Да пока ничего. Пойдем в гостиную. За едой да рюмочкой беседа краше протекает». Я не стал отнекиваться, тем более, что голод припечатал мой желудок к позвоночнику. Пока мы шли в гостиную, к нам присоединились Ростислав и Марк Георгиевич. Собственно, ради встречи с Одноглазым я и прибыл в это имение. Мне не терпелось получить статус полноценного мага, а декан факультета огня как-никак мог с этим здорово помочь. Что-то подсказывало мне, что в скором будущем у меня не останется времени на учебу и сдачу экзаменов. Усевшись за стол, я с вопросительным взглядом уставился на деда. «Да все нормально, внучек», — махнул рукой старик. «Просто мои соглядатаи выяснили, что Нарышкины и Голицыны готовят нам какую-то пакость. А когда, откуда, мы без понятия. Ну, это не проблема», — хмыкнул я. «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». «Золотые слова», — улыбнулся Ростислав, отсалютовав мне бокалом с вином. В этот момент в залу вошли слуги с подносами и накрыли на стол. Как всегда, было много жареного мяса и морепродуктов. Я накинулся на еду, и какое-то время молча давил свой голод тисками изысканных блюд. Марк Георгиевич о чем-то шептался с Ростиславом. Пришла бабушка и обняла меня за плечи, а потом уселась рядом с Всеволодом. Это была идиллия, но ее самым беспардонным образом нарушили. В гостиную вбежал гвардеец князя. Его красное лицо и тревожный взгляд бил набатом в сердце. «Что случилось?» — вскочив из-за стола, спросил Орловский-старший. «Война, княже. Поляки наступают. Как не вовремя», — прошептала бабушка. А Марк Георгиевич усмехнулся и, казалось, заглянул мне в саму душу. «А теперь, ученичок, я думаю, что настала пора вылечить мой второй глаз. Скоро нам пригодятся все силы». Глава 11. Внимательно взглянув на учителя, я попытался понять, шутит он или нет. «Ты сейчас серьезно? Готов встать на путь анимага?» Взглянув на Марка, я увидел, как он уверенно кивнул. «Ты же их ненавидишь. Твоя анимагия – это совершенно другое», – воскликнул Марк. «Отсутствие монструозных эманаций делает процедуру абсолютно безопасной, и я буду полным дураком, если откажусь от предоставленной возможности вновь обрести полное зрение». Доля правды в его словах была, и у меня как раз имелся претендент на пересадку с 2 неплохими глазами. «Тогда решено, раз не шутишь, то прошу следовать за мной». Закончив трапезу, я двинулся в сторону выхода из помещения. «Вот так сразу», — замешкался Одноглазый. «Я думал, нам нужно, ну это, найти подходящий экземпляр, уставившись в тарелку, проговорил он. Он что, боится? Сильнейший маг империи оттягивал время. Кому расскажу, не поверит. Или мы идем сейчас, или никогда. Дел не в проворот. Нужно придать ему стимула. Негоже, когда такой человек рефлексирует на ровном месте. Тем более, подходящий глаз находится при мне. Неверующим взглядом осмотрев меня с ног до головы, учитель все же принял решение и поднялся из-за стола. «Веди, Глеб, я готов». Взгляд Марка вновь стал полон стали. Он принял решение. Волевые люди не отступают, а добиваются своего. Учитель был одним из лучших представителей данного типа людей. «Глеб, как закончите, зайди ко мне в кабинет», донеслось мне в спину. «Хорошо, дед, мы быстро», ответив Всеволоду, я повел Одноглазого в подвал, где располагалась импровизированная лаборатория. Подойдя к двери, я вспомнил одну важную вещь и проговорил. «Подожди меня здесь», я крикну, «когда можно будет заходить». «Хорошо». Зайдя внутрь, я плотно закрыл дверь. Трудновато было бы объяснять, откуда у меня с собой труп падшего. Явив свету останки гуманоида, я принялся за хирургически тонкую работу по аккуратному извлечению глазного яблока. Быстро совсем закончив и вернув тело в подпространственный карман, я громко произнес: «Милости прошу к нашему шалашу». Войдя в помещение, Марк внимательно осмотрелся. «Больно веселый ты сегодня. Явно пакость какую-то задумал. Издеваться будешь над стариком?» Прищурившись, спросил учитель. «Как я могу, Марк Георгиевич? Вообще-то сегодня один из лучших дней в твоей жизни, и виновник торжества стоит прямо перед тобой». Искренне негодуя, я пригвоздил Одноглазого взглядом. «Ладно, я погорячился. Что мне делать-то? Сидеть, лежать? Ложись. Правда, тут некуда. Да прямо на пол и ложись. Тут чисто. Должно было быть. Процедура извлечения глаза немного запачкала пол, но ничего криминального. Вон туда, поближе к углу. Да, вот так, а теперь закрой глаз и получай удовольствие. Будешь шутить, я сперва тебе жопу надеру, а потом глаза закрою. Навечно. Переживает, все-таки, старый хрен. Ну ничего, я не злопамятный. Просто злой, и память у меня хорошая. Хоть и бурча, но Марк выполнял все мои требования в точности. Уложив свою тушу на пол, он закрыл здоровый глаз и не шевелился. Тем временем я аккуратно снял повязку, что закрывало отсутствующую глазницу. В ней находился допотопный глазной протез, имитирующий глазное яблоко. Удалив его, я освободил пространство для вживления нового органа и принялся за работу, предварительно обеззаразив новый глаз при помощи спиртового раствора, что стоял на соседней полке. Я обратился к силе монарха. Активируя процесс с рекомбинацией, мною было начато выращивание нового органа чувств. Образцом же служил ныне спящий за веком. Клетки тела учителя ускоренным темпом делились и обволакивали чужое глазное яблоко. Мало-помалу, секунда за секундой, на свет рождался новый, абсолютно родной глаз. Процесс сопровождался острой болью, заставляя тело старика дрожать, но он стоически терпел. Я бы мог снизить градус боли, но нечего было язык распускать. Ни сахарный, ни растает. Спустя несколько минут все было закончено. Новый орган был полностью сформирован и соединен со зрительным нервом. «Проснись и пой, учитель. Глаз только сразу не открывай, к нему необходимо будет привыкнуть. Светочувствительность восстановить, все дела. В общем, аккуратней». Помог я встать учителю, поддерживая за руку. Неверяще дотронувшись до влажного века, Марк попытался приоткрыть его. Аккуратно, миллиметр за миллиметром, он вновь увидел мир в полной мере. «Глеб, вижу, я вижу». Невероятный поток счастья, что источал старик, невольно захлестнул и меня. Поддавшись порыву души, я обнял учителя. «Как мне тебя отблагодарить, ученик? На самом деле, есть одна маленькая просьба», как бы невзначай произнес я. «Говори, не томи, мне бы академию закончить. Негоже десница без образования небо коптить, а с этой войной и времени совсем не будет. Плевое дело, организуем специальную комиссию по особым случаям и рассмотрим в ускоренном порядке. Я договорюсь, когда нужно. Завтра, значит, покупай билеты. И, спасибо, Глеб, вовек не забуду». Кивнув учителю, мы направились обратно в особняк, а точнее в кабинет великого князя Орловского. Войдя внутрь, дед сразу встал из-за стола и направился к креслам. «Ну, красавец, давненько я не видел тебя при полном комплекте. Поздравляю». Подшутил он над уже неодноглазым. «Сразу видна одна порода, лишь бы поиздеваться над бедным старым человеком», пробурчал Марк, усаживаясь напротив Всеволода. «Ты не прибедняйся мне тут, бедный старый человек. Глеб, умница, этот хрыч тебе теперь по гроб жизни обязан будет, не забудь воспользоваться. Так я уже, заняв место рядом с учителем, ответил я, истинно моя кровь, хватит уже, говори, как ситуация на границе. Вернул Всеволода в рабочее русло старикан. Сегодня ночью поляки пересекли границу Российской империи. Нападение выдалось не то, чтобы внезапным, но скоротечным. Наши войска уже давно стянуты к границам, так что бой приняли достойно. Но у противника оказалось слишком много высокорангового снаряжения. На миг задумавшись, он продолжил. По всей видимости, им кто-то помогает. Вариантов немало, согласился учитель. Что говорит Николай? Пока молчит, но я уже отдал необходимые указания. Гвардия и ополчение начинают подготовку к выдвижению на границе. Алтай поддержит своего государя. Пророкотал мощный бас Всеволода. Глеб, тебе как деснице нужно быть подле императора. Тем более в такой момент. А мой экзамен? Сдалась тебе эта вшивая академия. Разозлился старик, но быстро остыл. Хотя ты прав, к тебе и так слишком много вопросов у власть имущих. Если можно закрыть вопрос с одним из поводов, то лучше это сделать немедля. Берите мой самолет и вылетайте, предложил дед. Так и поступим. Я отдам необходимые распоряжения и уже сегодня комиссия примет твой экзамен. Сразу после этого отправимся в Петербург, в столицу. Тогда в путь, встав с насиженных мест, мы двинулись к выходу из поместья. Провожать нас вышло все семейство Орловских. Бабушка не переставала обнимать единственного внука, что отправлялся на войну. Дед и дядя стояли рядом и старались не показывать волнения, что окутало их души. Ростислав был еще слишком слаб для полноценного боевого противостояния, Всеволод же являлся великим князем и не имел права рисковать своей жизнью на поле боя. Слишком высока была цена ошибки. Когда мы почти сели в машину, к деду подбежал гвардеец и что-то быстро прошептал. «Глеб, к тебе гости прибыли. Некто граф Бильский Артур Эдуардович», — проговорил он. «Успел все-таки, чертенок, запуская его сюда, с нами поедет». Отдав распоряжение подбежавшему мужчине, что двинулся в сторону ворот, Всеволод спросил.